Раздел 7. Городское население. На Западе успехи торговли и промышленности привели к организации городского населения в корпорации, вооруженные для борьбы с феодализмом. В среде этих групп, благодаря солидарности их членов между собой, выработался тот дух свободы, который царил над всем устройством самоуправляющихся общин. Развилась материальная и умственная деятельность, откуда вышли высшие формы экономической жизни – накопление капитала, учреждение кредита и высшие формы умственной жизни – наука, искусство, общественность. Россия не знала ничего подобного. И, быть может, именно отсутствие этих центров жизни и общественной позиции способствовало образованию и укреплению введенного в государстве деспотического строя. Торговля оставалась ограниченной. Промышленность едва существовала, и город здесь не являлся естественным следствием их развития. Долгое время город, как показывает само название, город – огороженное, укрепленное место, имел совершенно иное назначение. В самом деле, как мы видели, в Москве промышленная и торговая жизнь кипела вне городских стен, в посадах и слободах, населенных множеством ремесленников. Последние и по своему положению, и по правам сливались с жившими здесь же с ними и не уступавшими им по численности земледельцами. Только в XVI веке государство решило установить различие чисто фискальное, сводившееся не к различию между двумя категориями населения, а между двумя местами жительства. Горожане должны были платить больше, чем поселяне. Реформа, очевидно, не имела своей целью установить между плательщиками какую-либо органическую связь. Единственной задачей правительства здесь, как и в других местах, было создать высший оклад налогов и сделать его неподвижным. Политика, экономические идеи правительства были слабы и ошибочно далеки от того, чтобы способствовать увеличению этого источника доходов. Оно его, напротив, парализовало, повышая налоги. Оно ставило на каждом перекрестке таможенного надсмотрщика и на каждом углу улицы сборщика, монополизировала для выгоднейшей эксплуатации все отрасли промышленности и торговли, начиная с продажи ржи, овса, вообще зерновых продуктов, приготовления пива, кваса и других напитков. И нигде никто здесь не защищается, не замечается ни малейшего следа борьбы против этого постепенного захвата. Случай с Псковом и Новгородом чисто политического характера. Между тем элементы оппозиции были. С самых отдаленных времен торговля была в чести в стране и считалась благородным занятием. Предприятия варягов, как и древних славянских князей, имели одновременно военный и торговый характер. Герои национальных былин Садко, Соловей Будимирович, Чурила Пленкович, Васька Буслаев воплотили этот двойственный тип торгового дельца и отважного авантюриста. Оппозиционные элементы были, но не доставало корпоративного духа. Купец, розничный торговец и гость, оптовый, оба занимаются коммерцией, но, однако, они также склонны и к другим занятиям и часто предаются им. С другой стороны, профессиональная специальность, которой они обязаны своим именем, не ограничивается только ими. Торговлей с увлечением занимаются все. Крестьяне, монахи, военные, важные сановники занимаются до того времени, когда государство под давлением одной и той же заботы не разделит функции, чтобы лучше разложить и закрепить повинности. Это будет делом XVII века. Но и тогда будет еще только одним полком больше великой армии. больше узников Великой Темницы. А корпорации все-таки не будет. Они создадутся позже, указами Петра Великого и Екатерины II. До них история не создаст этого. Таким образом, разобщенные социальные элементы после падения Пскова и Новгорода, поглощенных великой военной державой, лишились единственных центров, где могли достигнуть более или менее значительного сплочения. Эти элементы подверглись общей участи закрепощения, так как были бессильны выполнить ту роль, какую городские общины Запада блестяще выполнили в высшем культурном движении. Оставалась церковь. Я сейчас покажу, почему и она, под действием тех же причин, не могла идти по следам своей западной соперницы.